Ирен Немировский, «Властитель душ», роман. Перевод с французского Кожевниковой. Москва, текст, 2008 год. Глава первая. «Дайте денег. Мне очень нужно. Я вам уже сказала, не дам». Дарио дрожал от волнения и никак не мог с собой справиться. Когда он выходил из себя, то кричал пронзительно, визгливо и яростно размахивал руками. Было заметно, что он приехал издалека. Беспокойный, голодный волчий взгляд, восточное лицо с резкими чертами, словно бы высеченными не твердой, торопливой рукой. Он проговорил настойчиво и ступленно. «Но другим же вы даете, я знаю, даете!» Он просил униженно, смиренно, и все ему отказывали. «Теперь он станет требовать, а не просить?» «Спокойно. Сначала пустим в ход хитрость, потом угрозы. Не отступим ни за что, ни перед чем. Выманим или силой возьмем деньги у старой ростовщицы. Дарио — единственная опора жены и будущего ребенка. У них никого больше нет на свете». Она повела полным плечом. «Да, я даю деньги под залог. Что вы мне можете предложить?» «Вот». Дело пошло на лад. Не зря он настаивал. Просил, просил, и хотя она сказала «не дам», по глазам видно «даст». «Попробуй договориться. Предложи взамен помощь, окажи услугу, решись на тайное соглашение. Просить бесполезно. Нужно заключить сделку». «Но что он может ей дать? Нищий и безработный. Хозяйки, у которой 4 месяца снимают крошечную квартиру под самой крышей, над ее частным пансионом для эмигрантов». «Все сейчас бедствуют. Тяжелые времена», — продолжала она, обмахиваясь веером. Розовое платье, полные румяные щеки, белесые глазки с тупым, равнодушным выражением. «Тварь», — подумал он, — «вот сейчас она встанет и уйдет. Нет, уйти он ей не позволит. Постойте, не уходите». «Как же ее уговорить? Умолять на коленях? Бесполезно. Обещать золотые горы? Не поверит. Сторговаться? Но как? Он совсем отвык от деловых соглашений. Нищему азиату, обреченному прозябать в трущобах и работать в порту, посчастливилось получить медицинское образование в Европе. Он стал человеком совестливым, с чувством собственного достоинства. Теперь приобретенная за 15 лет жизни во Франции изысканная вежливость была ему ни к чему. Никчемным оказался и диплом французского врача, с таким трудом полученный здесь, на Западе. Не подарком заботливой матери, черствой коркой, украденной у чужих. Благотворители, лицемеры, ваше хваленое образование не дало надежного заработка. Сейчас 1920 год. Дарио уже 35, он живет в Ницце, но у него точно так же, как в студенческие годы, живот подводит от голода, в кармане пусто, на ногах опорки. Он с горечью сознавал, что ему вручили бесполезные инструменты, порядочность, добросовестность, а использовать приходилось лесть, подобострастие и прочие издавна проверенные за века накопленные средства. Все сбиваются в стаи, поддерживают друг друга. У всех есть надежный тыл, а я бьюсь в одиночку ради жены и ребенка, и некому мне помочь. Посудите сами, я теперь в безвыходном положении. Здесь, в городе, меня никто и знать не желает, — горячо заговорил он. Хотя я уже 4 месяца живу в Ницце, а ведь, перебравшись сюда, я пожертвовал блестящей карьерой. В Париже мне обещали обширную практику. Нужно было только подождать. На беду я поторопился. Он лгал, но ему хотелось выманить у нее деньги во что бы то ни стало. «У меня лечатся только русские. Нищие, голодные мигранты. Еще ни один француз не обращался ко мне. Местные жители мне не доверяют. А все потому, что я смуглый и говорю с акцентом». Тут он провел рукой по черным, как смоль, волосам и впалым желтым щекам, прикрыл глаза и жесткий тревожный взгляд на миг спрятался под длинными девичьими ресницами. «Марта Александровна, людей не заставишь доверять себе. Вы русская. Не мне вам объяснять, как тяжело вдруг оказаться на обочине жизни. В общении и в быту я ничем не отличаюсь от француза. Получил французское гражданство, диплом о французском медицинском образовании, но все считают меня чужим и чуждым. Поневоле начинаешь и сам себя чувствовать иностранцем. На то, чтобы к тебе привыкли, нужно время. Я уже сказал, к доверию не принудишь. но можно добиться доверия, терпеливо дождаться его. Пока что мне необходимо продержаться. Марта Александровна, помогите. Это в ваших интересах. Я ведь ваш жилец и уже задолжал вам за квартиру. Вы, конечно, можете выгнать меня. Но что вы тем самым выгадаете? Где найдете новых жильцов?» Она тяжело вздохнула. «Я тоже нищая иностранка, доктор. Настали тяжелые времена. Чем же я могу вам помочь? Увы, ничем. Марта Александровна, в понедельник из больницы вернется моя жена, ослабевшая после родов, с беспомощным младенцем на руках. Как я их прокормлю? Боже мой, как? Что с ними бедными станет? Одолжите мне 4000 франков, Марта Александровна, а взамен требуйте все, что угодно». «Ведь вам и заложить нечего, бедняга. Что у вас есть ценного?» «Ничего. Золотые кольца, серьги. Нету. У меня совсем ничего нет. Я беру в залог драгоценности, меха, столовое серебро. Вы взрослый человек, доктор, и должны понять, что я не могу просто так раздавать деньги. Поверьте, мне самой ростовщичество не по душе. Я рождена для другого». «Подумайте, до чего меня, генеральшу Муравину, довела проклятая жизнь!» С чувством поговорила она, прижимая руки к груди, словно выступала на сцене. Раньше она была провинциальной актрисой и даже пользовалась успехом. Генерал Муравин женился на ней и признал их сына лишь под старость, здесь, в эмиграции. «Доктор, дорогой доктор, нас всех душит беспросветная нищета». Она словно бы ослабила петлю на белой короткой шее. «Если бы вы знали, каково мне приходится. Я работаю, будто каторжная. У меня на руках генерал, да еще сын с невесткой. Все просят у меня помощи, а вот мне помочь некому». Бить на жалость. Вместо того, чтобы пожалеть просящего, обычная уловка людей, не желающих дать денег в долг. Она вытащила из-за пояса розовый хлопчатобумажный платок и промокнула уголки глаз. По красным пухлым щекам градом полились слезы. А дутловатое лицо, обезображенное старостью, еще хранило следы былой красоты. Носик с горбинкой не утратил изящной формы. Изысканный разрез глаз по-прежнему вызывал восхищение. «Мне искренне жаль вас, доктор, ведь сердце не камень». Вот так же со слезами и причитаниями она в один прекрасный день выставит нас на улицу, — в унынии подумал Дарио. «Выгонит, и мы уйдем, куда глаза глядят. Нам негде будет преклонить голову». При мысли о будущей бесприютности на него нахлынули ужасные воспоминания. Изнуряющая усталость после бессонной ночи под открытым небом, пронизывающий утренний холод, он помнил не умом, а всем измученным телом. Не раз его гнали из гостиниц. Много ночей он провел в бесплодных поисках крова. Ребенком, подростком, нищим студентом он привык к бездомности и не роптал. Однако теперь ему казалось, что лучше умереть, чем остаться без крыши над головой. За годы, прожитые в Европе, он и вправду успел избаловаться.